Глава 14. Комендант уже собрался покинуть тюремную камеру с навигатором внутри, как подошел командир в сопровождении остальных членов экипажа. Командир начальственно проговорил через решетку камеры. «Ну как, Сергей? Как киборги охраны? Не сильно обижают?» «Игральных карт тут не хватает, чтобы подружиться с нам», — ответил арестант. «Где дамы и вальты?» — уточнил командир. — Так точно, черви, пики, — согласился навигатор. — Внимание, внимание! Объединенная партия ястребов доводит следующую директиву. Неожиданно раздался уже знакомый голос неизвестного. — Отныне и впредь мы объявляем космос в радиусе 1000 парсек своей вотчиной. Теперь это наша собственность. — Так вот у каких ангелов побывал наш арестант, — сердито запыхтел фокусов Веселовский. «Снюхался с гадами, спелся». «Вы это о чем, комендант?» — поинтересовался командир. «Посягательство на любую нашу планету влечет самые плохие последствия», — продолжил вещать голос неизвестного. «Мы — гегемоны мира». «Кто это? Михаил или транслятор диверсантов?» — вопрошал командир. «Если Михаил, то откуда ему знать, что замышляют вражьи силы?» «Элементарно!» — воскликнул Антон. В человеке открылись телепатические способности, которые позволяют его разуму проникать на огромные расстояния. «Космос общий. Бог сотворил его для всех», — возмущался Павел. «Мы отказываемся признавать чью-либо гегемонию». «У нас сильное и грозное оружие», — угрожал в ответ голос то ли Михаила, то ли радиотранслятора. «Дроны-камикадзе готовы вас атаковать. Вы наш трофей. По мощности оружия мы превосходим вас в десятки раз. Приказ вам развернуть назад. Срок исполнения ультиматума — 2 недели». «Мы можем не успеть за 2 недели», — примирительно отозвался комендант. «Проблемы ваши нам по барабану», — угрожал неизвестный. «Сколько опломба, сколько диктата, превосходства и презрения в наш адрес», — возмущался Антон. «Антон, повежливее будь, не нагнетай тут обстановку», — призывал фокусов Веселовский. «В одном анекдоте алкоголик хвалится. Ведут меня как-то под руки подраться», — говорил Антон. «Не зли людей, Антон. Тут нужно дипломатом быть», — сердился фокусов Веселовский. «Так нагло угрожать», — возмущался Антон. «А я считаю это благородным, чтобы мы успели вовремя сбежать», — урезонил фокусов Веселовский. «Агрессивная пропаганда — ключ к достижению победы», — заметил командир. «Всю жизнь мечтал быть Вольфом Мессингом или Оракулом Кассандрой», — вдруг сообщил фокусов Веселовский. «А это зачем?» — поинтересовался командир. «Способность ясновидца была бы сейчас очень кстати», — откликнулся комендант. «Попасть в астрал, чтобы выяснить будущее, получить сведения о точных намерениях врага». «А может быть, этот Михаил стал Мессингом или Кассандрой?» — предположил Антон. «И теперь, как изоб, предостерегает нас о надвигающейся опасности. Сергей, если попросить твоего бога дать мне способности Вольфа Мессинга, как думаешь, удовлетворит он мою просьбу?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Просьбу?» — миролюбиво спросил фокусов Веселовский. «Обычно Бог сам выбирает, кому дать дар ясновидения», — ответил из камеры навигатор. «Но для вас, товарищ комендант, наверняка будет сделано исключение». «Дорогой Господь, прямо сейчас сделай меня Мессингом или Кассандрой», — подобострастно принялся взывать комендант. «А лучше прямо сейчас верни меня на землю! На землю! На землю!» «Категорически не отпускаю вас, товарищ комендант», — возразил командир. «В такое время стыдно записаться в дезертиры». «А это уже как бог решит. И вообще, привет-привет от старых штиблет», — как говаривала моя мама в спорных случаях. Смело парировал фокусов Веселовский и пересел на табурет подальше от командира. «И просьба не мешать. С минуту на минуту Бог может приступить к телепортации меня на землю». «А кто будет следить за хозяйством на складе?» — наступал командир. «Василису приспособите», — ответил комендант. «А может быть, я не согласна», — — возражала Василиса. «Товарищ комендант, уважаемый Фокусов Веселовский, назначаю вас главой внешней разведки нашего корабля», — объявил командир. «Вы отвлекаете меня по пустякам, и вообще, товарищ командир, не мешайте покидать корабль», — отмахивался комендант. «В начале 20 века русские еще плохо знали окружающий мир», — сказала Василиса. «Многие сведения были в диковинку и зачастую основаны на разных мифах. Психологи в России поставили тогда интересный эксперимент. Они предложили известному русскому богатырю помериться силой с заморским Гераклом. А надо сказать, что своей силой и сноровкой наш богатырь мало в чем уступал известному чемпиону России того времени Ивану Поддубному. Наш борец согласился. И тогда психологи принялись методично обрабатывать его разными баснями и страшилками про заморского Геракла. Им удалось так напичкать разум нашего богатыря небылицами про мощь заморского Геракла, что при встрече с ним наш боец очень быстро сдался в поединке». «Хочешь сказать, что сейчас происходит то же самое?» — спросил командир. «На 90%, — подтвердила девушка. С тех пор мало что изменилось в политике шантажа. Если бы они были уверены в себе, они бы сделали это без предупреждения, безо всяких ультиматумов. А сейчас они накачивают нас страхом, чтобы деморализовать нашу волю». «А когда хитрость сработает, взять нас тепленькими?» — заключил Антон. «Надеюсь, им не удастся внести разброд, смуту и панику в наши ряды», — резюмировал капитан. «Во все времена находились безумцы, считавшие Землю своей собственностью. А эти замахнулись на огромный космос», — произнес навигатор. «До поры до времени Бог допускает авантюристам и провокаторам всех мастей наслаждаться своим превосходством, а затем Бог рушит замыслы диктаторов». «В любом случае, если мы не будем сидеть сложа руки», — сурово сказал командир. «Мы обязательно что-то предпримем», — поддержал Антон. Множество, казалось бы, несокрушимых империй были разрушены. «И здесь Бог остановит намерения гордецов», — сказал навигатор. «Нам дозволено все — стрелять и вешать, грабить и стрелять», — как бы в ответ зазвучал голос Михаила, не Михаила. «Выскочки будут стерты в пыль и порошок и развеяны по космосу». «Мы предлагаем мир и сотрудничество», — выпалил комендант. «Мы считаем вас очень хорошими и добрыми людьми. Нам не нужны друзья. Мы отвергаем любые переговоры», — безжалостно вещал некто. «Слабакам не место рядом с нами». «Никакой дипломатии. Предлагаем мир, а в ответ одни угрозы», — делал выводы Антон, расхаживая вдоль карцера. «Дипломатия возможна, когда противоборствующие стороны имеют относительно равные силы, хотят сблизить свои позиции», — сказала Василиса. «С глухими не договориться», — сказал Антон. «Это то же самое, что просить дурака стать умным». «Для приличия хотя бы посулили пряник, а уже потом стали бы угрожать, запугивать», — согласился Павел. «На земле российская разведка успешно действовала по всему миру», — заговорил командир. «К тому же более 80% нужной информации мы черпали из открытых источников. Совокупный анализ всей информации позволял нам устанавливать самые опасные направления, время и масштабы нападения. Мы точно знали места расположения штабов, дислокации полков, дивизий, авиационных и ракетных баз противника. К тому же на земле можно было где-то укрыться, переждать, запросить помощь, найти союзников, дождаться огневой и ракетной поддержки. Здесь мы открыты со всех сторон. Можем строить только догадки и предположения, да еще гадать на кофейной гуще». Раздался голос то ли незримого Михаила, то ли неизвестного радиотранслятора. «Что можно сильным и великим, для остальных тяжкое преступление. Что можно Зевсу, то нельзя плебеям. Для нас все. Для других — выжженная пустыня. Чтобы иметь хорошие отношения, нужно разорвать любые отношения». «Опять шарманку завели из серии «Волки и овцы», — мрачно бурчал Фокусов Веселовский. «Дашь откусить от пирога, там не оставит и кусочка», — — заметил Антон. «Мы предлагаем мир и вечную дружбу», — театрально протягивал руки куда-то вверх фокусов Веселовский. «Быть нашим врагом очень опасно, но быть нашими друзьями втройне опаснее», — вибрировал звук из ниоткуда. «Тоже мне пираты космоса», — фантазировал Антон. «А на самом деле какая-нибудь задрипанная шантропа, какой-нибудь одноглазый карлик Джо с попугаем на плече и деревянной культяшкой вместо ноги. И сидит он, скорчившись, в крохотной коморке, и со злобной миной вешает нам лапшу. А вы знаете, по законам детективного жанра, этими заявлениями они пугают не только нас», — заговорщически объявил фокусов Веселовский. «Еще кого?» — сердито сдвинул брови командир. «Третью сторону. Вот кого!» — воодушевился комендант. «Если есть второй космолет, то нельзя отрицать наличие третьего и даже четвертого космолета с такими же колонистами на борту». «И пятого, и шестого, и седьмого», — саркастически добавил командир. «У страха глаза велики», — заметил Антон. «А что, неплохая гипотеза», — поддержала Василиса. «Это очень замечательный факт», — ликовал фокусов Веселовский. «Они между собой передерутся, а мы тем временем в сторонке отсидимся». «С одним космолетом не разобрались, а нам выкатывают сюжет из нескольких», — заметил командир. «Не всякая зебра есть зебра», — отреагировал Антон. «А сия шарада к чему?» — поморщился командир. «В наше время обыкновенных ослов в Египте раскрашивали полосами, чтобы выдать за зебр», — откликнулся Антон. «А для чего?» — спросил фокусов Веселовский. «Чтобы привлечь доверчивых туристов не только пирамидами, но и такой вот экзотикой. Какой европеец заинтересуется поездкой на обычном осле? А тут тебе зебра. На зебре прокатиться шик, тут очередь, тут на расхват», — объяснял Антон. «Как говорилось на Руси, голь на выдумке хитра», — согласился командир. «Обман открылся благодаря сердобольному туристу», — завершал свою гипотезу Антон. «Летом в Египте невыносимая жара, и потому один турист решил облегчить не только свои страдания. Он взял и окатил животное водой из шланга. Через какое-то время краска в отдельных местах поплыла, и полосы на ослах превратились в корявые абстракции. Вот так же и наши попутчики, будучи никто и ничто, выдают себя за жутко страшных головорезов. Все тайное когда-то становится явным, как с этими зебрами», — утешила себя и других Василиса. «Мое терпение начинает лопаться», — заявил Антон. «Пришла пора поставить точку». «А еще грозно топнуть ножкой», — мрачно добавил Павел. «Вершина и венец стратегического искусства — это победить врага, который не явился на войну», — торжественно объявил командир. «И вообще», — победоносно вещал Антон, — «как некогда говаривал президент нашей страны, у нас будет столько побед, что мы просто устанем от них. И еще, чтоб враг твой отцепился от тебя, создай ему весомые проблемы. Увязнет в них, забудет про тебя». «Ну так вперед, Антон», — призвал командир. «Рожайте вместе с Павлом недругу проблемы. И заверните тот сюрприз в красивый милый фантик, чтоб было проще соблазнить», — добавила Василиса. «Не понял я. Мне очень плохо», — жаловался фокусов Веселовский. «Неужто от угроз злосчастных проходимцев или опять проклятый диабет?» «Я провожу вас до каюты», — предложил Павел. «И я доползу здесь рядом». «Конечно, комендант, идите отдыхайте. А, кстати, нужные лекарства вы нашли?» — поинтересовался командир. «Ничего, совершенно ничего. Если дело и дальше так пойдет, даже не знаю, что со мной будет». «Все так серьезно?» — спросил командир. «На земле лекарства, опытные врачи, эндокринологи, медицинская аппаратура», — перечислял комендант. «Они не смогли поставить меня на ноги, а тут я один на один с этим сахарным диабетом». «Василиса обязательно поможет», — сказал командир. «Разве что голову вскружить», — отмахнулся комендант. «Кстати, сообщаю, что сейчас я вновь буду просить Бога, чтобы он вернул меня на землю. Мне уже не в моготу от цирка, который творится на космолете и вокруг него. Так что если не найдете меня на корабле, знайте, Бог услышал меня и телепортировал на землю. Поэтому я прощаюсь с вами авансом навсегда, навеки вечные. мне дорога на землю. Ну, а вам как уж получится. Так что прощайте, друзья, товарищи. А ты проводи меня, Павел. Мало ли что. Павел, проводи товарища коменданта до его каюты. Начальственно махнул рукой командир. Совсем расклеился старик, тихо заметила Василиса. Как расклеился, так и заклеится, ответил командир. А вез бы сюда. Его отвар очень полезен, нейтрализует яд в организме, советовал Павел Фокусову Веселовскому. Да я б сейчас любую травку съел, согласился комендант. Надо бы и Василису позвать, сочувственно предложил Павел. Пройдет, к тому же она не терапевт. Ну, все-таки врач, сказал Павел, поддерживая коменданта. Всего-навсего рядовой психолог и потрошитель черепов. А вдруг, настаивал Павел, придет, чаю выпьет с медом, который некогда был нефтью. Отнекивался больной. Видите, как вредно мечтать об алмазах и пьедесталах президентов, урезонил Павел. Тут не до шуток. Мне действительно плохо. Фокусов Веселовский съежился, обхватив себя руками. Сейчас он был похож на осенний лист. От былого величия будущего президента не осталось и следа. «Молодец, что не забывал про наши алмазы», — сказал Фокусов Веселовский, когда они уже подошли к складу. «Нашли о чем вспомнить», — откликнулся инженер. «Пароли, файлы с документацией на алмазы. Ты разобрался с ними?» — не отставал Фокусов Веселовский. «В свете последних событий это совсем не актуально», — ответил Павел. «Все течет, все меняется», — сказал комендант. «Сегодня сверху гром гремит и в пепел все вокруг сжигает, а завтра солнышко сияет и мирно птичий звон звучит». «Вы только что прощались с нами», — напомнил Павел. «Прожекты, Павел, процент выполнения моей просьбы ничтожен». «В свое время мало кто верил в апокалипсис», — сказал Павел. «А он взял и обрушился на землю. Так и вы». «Да, может, через 5 минут ваш след на корабле простынет навсегда». «Это раньше я хотел вернуться на землю», — продолжил Фокусов Веселовский, когда компаньоны оказались в кабинете коменданта. «А теперь только последние события вынуждают меня к этому шагу. Стать президентом планеты и еще заиметь алмазы куда грандиознее, чем вернуться на землю. Кто и что там ждет меня? Прошло полвека, как мы покинули Землю. Опять быть режиссером, скакать по сцене голым королем. Противно даже вспоминать. «Так, может быть, нажмем на тормоза?» — вопрошал Павел. «Вперед, и только вперед!» — решительно заявил Фокусов Веселовский. «Там крепостные стены, вражьи пушки», — перечислял Павел. «Взорвем, сметем, разрушим!» — упорствовал комендант. «Сказать легко, а сделать?» — вопрошал Павел. «Итак, пароли, коды, сейфов для алмазов. Узнал ты что-нибудь про них?» — интересовался комендант. «А если что случится с вами?» — осторожничал Павел. «Тяжелый недуг вас скует. Один-то я задачу не осилю. Ты, Павел, не Юли. Сегодня человек на ладан дышит, а завтра ярче солнышко блестит». «Вам все бы афоризмы сыпать», — усмехнулся Павел. «Неужто передумал крезом быть?» — спрашивал комендант. — «Мы не ушли одну проблему», — осторожничал Павел. — «Не время слюни распускать. Дай деду отдышаться. Потом доложишь о проблеме». — «Так, может быть, нажмем на тормоза?» — призвал Павел. — «Ни в коем случае. Я возражаю», — сердился комендант. — «Как гласит пословица, глаза боятся, а руки делают».